Может, если я буду здесь все время жить, они почувствуют себя ущемленными и ополчатся против меня. А Адриана думала об этом весь день, и это ее очень огорчало. И что ты хочешь этим сказать, что намерена приобрести собственное жилье? Билл явно расстроился. Нет, это было бы глупо. Я просто говорю тебе, что не в восторге от того, что Стивен решил продать квартиру. Все-таки хорошо было бы ее иметь. А сколько он за нее хочет? Адриана назвала цифру. Билл присвистнул. Многовато. Но если кто-то столько и заплатит половину, получишь ты, как я полагаю. Может, лучше положить деньги в банк, чем покупать квартиру, которая все равно будет пустовать? Адриана вздохнула. Наверное, ты прав, и это действительно пустяки. Это привычка, не более. Он не проявил желания с тобой поговорить, мягко спросил Билл, когда они подруливали к стоянке. Адриана покачала головой. Нет. На следующее утро она сама позвонила Стивену в офис, ответила секретарша. Извините, мистера Таунсенда нет, он на совещании. А вы не могли бы ему сообщить, что с ним хочет поговорить миссис Таунсенд? Я боюсь ему помешать. Пожалуйста, попробуйте, настаивала Адриана, все больше раздражаясь. Стивен, очевидно, велел секретарше не соединять, если позвонит жена. Адриану это возмущало. Секретарша куда-то пропала, а через 2 минуты снова отозвалась. За такое время никому ничего нельзя было сообщить, она просто наврала. «Извините, мистер Таунсенд весь день будет очень занят. Может, что-нибудь ему передать?» «Передай, чтобы шел ко всем чертям», — хотела сказать Адриана, но сдержалась. «Просто передайте ему, что я звонила по поводу квартиры», — начала она фразу, а потом решила сделать ему сюрприз и добавила «и ребенка». Бомба сработала. Наступило молчание. «Я ему немедленно передам», — поспешно заверила секретарша, забыв, что уже якобы с ним говорила. Но Адриана предвидела, что Стивену не понравится сообщение. Если знает секретарша, то рано или поздно узнают все. Однако Стивен и на этот раз не позвонил. Зато полчаса спустя позвонил его адвокат. Стивен срочно связался с ним. Тот пытался дозвониться до адвоката Адрианы, но не застал его, и решил сам поговорить с супругой клиента, чтобы выяснить, в чем дело. «Какие возникли проблемы, миссис Таунсенд? Вы, кажется, звонили сегодня утром вашему мистеру Таунсенду». «Да, я хотела с ним поговорить». Адриана чуть не задала адвокату, мучивший ее вопрос. «Почему Стивен так поступил? Почему все перечеркнул и отказался от ребенка? Теперь, когда малыш шевелился, давал о себе знать, рос и развивался внутри ее, Адриане было еще труднее понять, как он мог их обоих оттолкнуть. Это казалось бессмысленным, и об этом Адриана хотела со Стивеном поговорить. Любовь к Биллу не имела к этому никакого отношения. Она действительно была сильной и глубокой, но Стивен оставался отцом ребенка. «А нельзя ли узнать, зачем вы ему звонили?» Ларри Алман старался смягчить тон. «Нельзя, я звонила по личному вопросу. Извините». Алман сделал паузу, и Адриана все поняла. «Он не намерен со мной говорить, да?» Адвокат Стивена не хотел давать прямой ответ, но его молчание было красноречивее слов. Наконец он произнес. «Он считает, что вам обоим от этого было бы только тяжелее, особенно учитывая все обстоятельства». Стивен боялся, что Адриана в отчаянии будет пытаться навязать ему ребенка. Он понятия не имел, что она живет с мужчиной, который по-настоящему любит саму Адриану.